Сабиджан приехал. Да? Да. Сабиджан! Сабиджан! Ой, родной, хорошо, что ты приехал. Хорошо, что ты приехал на похороны отца. Хорошо, садись вот сюда. Хорошо, хорошо, Сабиджан. А помнишь, как мы с ним приезжали проведать тебя в интернат, а? А зимой, на каникулах, сколько раз, укутав шубу, везли тебя домой по сардекам? Эх, безвозвратные дни. Все ушло, уплыло, как сон. А вот ты теперь взрослый человек, в очках, в шляпе и галстуке. А где жена? А где жена? Она не могла приехать, у нее конференция, будут зарубежные гости. А внуки Казангапа? Почему ты их не привез? Ну так они же учатся, борются за хорошую успеваемость, посещаемость, чтобы аттестаты хорошие получить. Отстанут ведь, если... Чудно ей богу. Что за люди пошли? Что за народ? Успеваемость, зарубежные гости. Все для них важно на свете, кроме смерти. Но если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. Так в чем же смысл жизни? Для чего и как они живут? Айзада! Айзада! Айзада! Ну, успокойся, родная. Ну, что ж теперь делать? С умершим след не умрешь. Надо примириться с судьбой, Айзада. Отец, родной, как жить буду? Не удалась мне жизнь с молодых лет. Айзада, ну что ты плачешь, что причитаешь? Что поделать, за умершим след не помрешь. Нет, некому меня не понять, не пожалеть, не приветить. Муж пропоится, каких след не видел. Последние рубли отбирает, всю посуду пропил, все дочисто готов из дома вынести. Айзада, ты что, приехала отца хоронить или себя срамить? Ой. Возьми себя в руки, ой, Айзада. Ой, дети с утра до вечера на станции околачиваются без присмотра. Хулиганы стали, ведь милиция уже приходила, предупредили. Что я могу поделать одна, когда их шестеро? Ой, Господи! А этот алкоголик! Ну, хоть бы что ему! Разве так пристало дочери оплакивать своего отца? Великие плачи казахских женщин, они же вошли в легенду. А тех плачей только мертвые не оживали, а живые млели, восхищались и трепетали. Умершему воздавалась хвала, все его достоинства возносились до небес. Вот как раньше плакали казахские женщины. А эта развела тут сиротскую жалобу, как ей плохо и худо на свете. Айзада, молчать, сидеть! Ах ты какой умный! Ученый выискался. А где твоя жена? Почему не привез? Ты все эти красивые вначале слова ей скажи. Пусть покажет нам плач величальный. Уж ей-то не грешно было бы воздать должное отцу нашему. Могла бы уважить, приехать, поплакать, как заведено. Ух, ни стыда, ни совести. Уймись, Айзада, уймись. Ух, она стерва. И ты, да ну, подкаблучник подлый, обобрали, ограбили отца до нитки. Вот, муж мой, алкоголик. Какой бы ни был никудышний, он здесь, вот он. А где твоя? Умница, разумница. А у нее конференция, должны быть зарубежные гости. А внуки где? Почему ты их не привез? Они учатся, борются за хорошие аттестаты. Ай, в него пошли. Приехал отца хранить, как в гости, с пустыми руками. Хоть бы пачку чая привез. Уймись, Айзада, уймись. Пока отец был жив до предостатки, пара дойных верблюдец, овцы с ягнятами полтора десятка. Что, все знаешь, да? Все сосчитала? Ах, тогда он был вам хорош. Да. Тогда твоя женулина езжала, наведывала, пока добила, что все было продано. Увезли к себе отца, а сами... Понакупили модной мебели, да машину «Жигули» заодно, а потом что? И отец оказался не нужен. Что? Правильно я говорю, а? А, правильно? Ну что вы ее слушаете, а? Ну что? Ах, теперь снохатые ножи сюда не кажет. Все, обеспечено, нахапало, я скажу. Иди, уколола, умолкни, не наше это дело. Брат, а ты что? Ты кто ей, муж или нет? А ну заткни ей рот! А ну, толстый, пойдем поговорим. Тихо! Если вы не уважаете друг друга, то не позорьте хотя бы память отца. А иначе не позволим вам здесь никому оставаться. Пеняйте на себя. Вот что, идемте ко мне домой. Пойдемте. Идем. Откуда такие, как Сабиджан, дети берутся? Почему они стали такими? Разве об этом мечтали мы с Казангапом, когда в жару и стужу возили их в интернат, чтобы только выучились, вышли в люди, не остались прозябать на каком-нибудь разъезде в Саразеках, чтобы не кляли потом судьбу, вот, мол, родители не позаботились. А получилось-то все наоборот. Почему они стали такими? Что помешало им стать людьми? Или кто помешал стать людьми, от которых не отвращалась бы душа? Кто или что? Говорит конвенция. Говорит конвенция. Возобновляем сеанс двусторонней связи. Возобновляем сеанс двусторонней связи. Читайте послание землянам. Послание землянам, объяснительная записка. Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию «Паритет» при весьма необычных обстоятельствах на неопределенное время, считаем необходимым объяснить мотивы нашего поступка. Случился факт, равный которому трудно представить во всей истории человеческой культуры. Мы впервые вступили в контакт с внеземными носителями разума. И теперь о самом главном. Мы отважились посетить планету внеземной цивилизации «Лесная грудь». Они сами нас пригласили. На их летательном аппарате это 27 часов. Они обязуются доставить нас обратно. Мы покидаем паритет, не ставя в известность никого. Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда жажда знаний и вековая мечта человечества открыть себе подобные разумные существа в иных мирах. Прощайте, нам пора. Паритет космонавт 1-2, паритет космонавт 2-1. Кто может поручиться, что подобные контакты в космосе не станут еще одним поводом для мировой междоусобицы землян? На Земле почти невозможно отстраниться от политической борьбы. Необходимо предупредить паритет космонавтов, находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий до особого указания Центра управления. Говорит конвенция. Говорит конвенция. Вызываем объединенный центр управления. Вызываем объединенный центр управления. Муратик, выпей, а! Муратик! Смотри! Муратик! Отстань от меня! Ну что? Ну не советую увлекаться водочкой-то. Завтра предстоит тяжелый день. Похорон отца. Хоронить будем на родовом кладбище, она биит. А это ведь 30 километров отсюда. Сколько? 30 километров? А зачем тащиться в такую даль на Анабиит? Вокруг вон сколько простора. Безлюдная степь, сарозек от самого порога до края света. Ну, можно же вырыть могилку где-нибудь здесь, рядышком, на пригорке, вдоль железнодорожной линии. Пусть себе лежит старый обходчик и слушает, как поезда бегут по перегону, на котором он всю свою жизнь проработал. А потом, чего тянуть-то в этом деле? Как гласит восточная мудрость? Избавление от умершего в скором закопании. А в этом деле чем скорее, тем лучше. А потом, земли что ли мало? Земли-то вокруг полно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких, где попало. Неспроста должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому? Это мой отец. И я сам знаю. Отец твой. Да только ты сам не свой. Ты вот что, Сабиджан. Ты благодари Бога, что есть такой Едигей на свете. Друг твоего отца. И не мешай нам похоронить человека, как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли. Да не я спешу. Не я, а дела важные и срочные ждут. Велено явиться послезавтра, и все тут. Работа есть работа. И начальство есть начальство. И я государственный человек. Ой, очень уж хочешь казаться важным. А про тебя, вон, говорят, мальчик-то побегушка. Бегаешь от телефона к телефону, из кабинета в кабинет. Только и успеваешь. Слушай, говорит Альжапар Кахарманович. Есть, говорит Альжапар Кахарманович. 7 секунд, говорит Альжапар Кахарманович. Ну что ты прикидываешься-то, Сабиджан? Ну что, ну кто ты есть? Тем и оставайся. Ох, джиги ты. Если такой человек, как Сабиджан, у власти окажется, заест всех. Всех, да. Что ты тоже скажешь, Эдигей Ага? Ну ладно, хоронить будем на Анабиите, где предки лежат. Там, где завещал сам покойный. Завтра с утра пораньше и двинемся. У меня уже и корона растет. Хорошо, не будем в такой печальный день. Пусть будет Анабиит, какая разница. Я только думал, далековато. Едигей, а вчера что-то стряслось в воздухе. Я аж закачался. Глянул, а то ракета пошла с космодрома в небо. Вы видели? Ну, еще бы, рот разинул. Такого я никогда не видывал. Они всегда летали днем, а этот почему-то рванулся ночью. Почему? К спеху или так надо, а? Да нет, я тоже гляжу, все гудит в вышине. Ну, думаю, еще кто-то двинулся в космос. Счастливого пути. И давай быстрее крутить транзистор. Очень мне хотелось, Сергей, узнать, кто это в полете. Но я так и не узнал. А почему? Ну, не знаю, не сообщали. Не может быть. Здесь что-то не так. Каждый полет в космос – это мировое событие. Это наш престиж в науке и в политике. Да я маяк все время на волне держал. И последних известий специально слушал. И обзор газет слушал. Знаю. Это запустили беспилотный транспорт. Это беспилотный корабль. Пошел на выход на орбиту и на стыковку. А я-то думал, живой человек полетел. Стало быть, как я понял, так что же, в космос ушла ракета без человека, а кто ею управляет? Как это кто? По радио из центра управления. Там даже если космонавт на борту, все равно по радио управляют полетом ракеты. Это тебе, дорогой мой, не на верблюде коронаре по сарозекам-то ездить. Там все очень сложно. Но как же можно управлять таким способом? Ну, если внутри ракеты человек находится, тогда другое дело. А так как? Ай, джигиты, давайте-ка выпьем за наше здоровье. А наше здоровье – это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье – Это государственная ценность. Эх, Эдики, мы не такие уж мальчики. Мы государственные люди. Давайте-ка выпьем за наше здоровье. И вот что я еще хочу сказать. Вот ты, Эдики, все удивляешься. Как ты там по радио управляют полетом ракеты? А это уже прошедший этап чепуха. Скоро настанет время, когда по радио будут управлять людьми всеми поголовно. Есть уже научные данные. Ведь что же выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе транзистор, чтобы слышать команду? Да ничего иметь не надо, ходи хоть голый. А только невидимые радиоволны, так называемые биотоки, будут влиять на тебя и на твое сознание. Вон как. А ты как думал? Человеком будут управлять по радио из центра управления. Вот это, например, чтоб ты плясал. Сигнал, и будешь плясать. Надо, чтоб ты пел. Сигнал, и будешь петь. Надо, чтоб ты, Мурат, работал. Сигнал, и будешь работать, да еще как! Пьянство, тунеядство, воровство, все это отойдет в прошлое. Об этом буду только в старых книгах читать, потому что все в поведении человека будет предусмотрено. Все мысли, все желания и все поступки. Вот, например, сейчас в мире демографический взрыв. Чего? Ну, народу наплодилось больше, чем надо, кормить нечем. Что надо делать? Что? Что? Что? Сокращать рождаемость. В интересах общества с женой будешь иметь дело только тогда, когда тебе на то сигнал послан будет. А если я без этих интересов захочу вот это самое с женой-то, что? Идельба, ничего не получится. Тебе это даже в голову не придет. Покажи тебе, что не наесть раскрасавицу, ты глазом не моргнешь. Потому что тебе будут посланы отрицательные заряды. Или возьмем военное дело. Все будет по сигналу. Надо в огонь. Сигнал. В огонь пойдешь. Надо прыгнуть с парашютом. Сигнал. Глазом не моргнешь. Надо с атомной миной под танк в один момент. Потому что трусов не будет ни одного. И у всех будет биоток бесстрашия. Вот так вот. Ладно, ладно. Вы посидите, а я пойду. Пойду, нужно готовиться в путь. Что же это? И смерть не смерть, и горе не горе. Сидит себе, пьет, жрет хоть бы что. Придумал себе эту чертову присказку, государственный человек, государственный. А может, неспроста каркал наш болтун? Он это где-то вычитал или краем уха слыхал. А что, если и в самом деле существуют такие люди, к тому же большие ученые, которые... И вправду жаждут править нами, как боги. Незадолго до смерти Казангапа весной съездили мы с ним на Арал. Ой, люди, лучше б не ездили. Высыхает Арал, высыхает. 10 км ехали по прежнему дну, пока добрались до воды. Я потом понял, что старик приехал прощаться с морем. И вот тогда-то рассказал мне Казангап легенду о жуань-жуанях. Сколько стоит земля, стояло Аральское море, а теперь и оно усыхает. Что ж тут говорить о человеческой жизни? Идигей, ты схорони меня на кладбище, Анабиит. Анабиит. По преданию, в прошлом веке саразеки захватили жуань-жуаны. Они вынесли из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства. Посягнули на сокровенную сущность человека, на разум. Страшной пыткой они убивали память раба. Сначала пленному начисто выбривали голову, потом в парном виде напяливали кусок только что освежеванной верблюжьей шкуры, которая тотчас прилипала к голове. Под палящим солнцем шкура стискивала, сдавливала голову раба наподобие железного обруча. Кончалась эта пытка для несчастного полным помутнением рассудка. Это и был раб Манкурт. И если впоследствии приходила весть, что такой-то превращен жуань-жуанами в Манкурта, даже самые близкие не решались спасти его или выкупить, ибо понимали, что получат обратно только чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, сохранившаяся в легенде под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом и рассказывает саразекская легенда. Мой сын Жаламан пропал в одном из сражений с жуань-жуанями, но до сих пор в степи не найдено его тело. Конца не будет моим сомнениям. Сердце замирает в тревожном предчувствии. Нет, не будет мне покоя, пока не разыщу сына. На рассвете Найман-Ана отправилась в путь и повернула в саразеки. Вижу, пасется стадо. Но где же пастух? На другом конце дола человек, но издали не различить, кто это. А когда приблизилась, то узнала сына. Сын мой, родной, я кругом ищу тебя. Я твоя мать, ты узнаешь меня? А имя отца своего помнишь? Сам-то ты кто? Откуда родом? Как звать тебя? Манкурт. Это теперь тебя так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Ну, вспомни, вспомни свое настоящее имя. Ты Жаламан. Мы назвали тебя так, потому что ты родился в пути при большом кочевье. Ты слышишь меня? Ты Жаламан. А отца твоего звали Данынбай. Ну, разве ты не помнишь отца? А ведь это он учил тебя стрелять в детстве из лука. А я твоя мать, а ты мой сын. Вот и сына я нашла, спи, усни, сынок родной. Завтра в путь пойдем с тобой, в очи край родной, мой сынок. А что было до того, как ты пришел сюда? Ничего не было. Ночь была или день? Ничего не было. А с кем бы ты хотел разговаривать? С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит. А что еще ты хочешь? Косу на голове, как у хозяина. Дай, дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой. Дай я посмотрю, дай. Ужимали, как орех, клещами, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои выпирали из глазниц, налитые сукровицей страха, когда, раздираемый болью, ты орал и метался, взывая к Богу днями, ночами, когда помощи ждал ты от неба, проклял ли ты из последних сил Бога, что сотворил всех нас на покинутой им за ним земле? Жаломан, сын мой, где ты? Где ты, Жаломан? Сын мой, Жаломан! Манкурт вдруг натянул лук. Не стреляй, сын! Я твоя мать! То место, где похоронили Найманана, назвали саразекским кладбищем Аннабиит, материнским упокоем. И с тех пор, говорят, по ночам в саразеках стала летать птица Доненбай. Страшно это, люди, когда посягают на память человека. Страшно.